Местные умельцы смогли превзойти все его ожидания. Сам сплав валерийской стали ничего интересного в себе не представлял. Простой алюминий с добавлением необработанного, но наполненного маной обсидиана. Задумка интересная, делать из него те же стрелы или легкие доспехи должно быть одно удовольствие, но не более. Тот же эльфийский сплав, так любимый остроухими, дает защиты больше. Впрочем, требуя куда большего мастерства и более ценных металлов. А тут алюминий, по сути облегченное железо, которое ни на что кроме посуды не годно, да обсидиан. Хотя тот же обсидиан в Нирне в чистом виде особо не встретишь, тот как правило не трогают, дожидаясь пока тот станет эбонитом, достаточно пропитавшись маной. Хотя не все, мало кто знает, как появляется самый прочный из металлов, но не суть. Самое важное это магическая составляющая клинка, и это атронах. Совсем слабенький, не способный выжить за пределами своего вместилища, но атронах. Огненный атронах в мече и был секретом валерийской стали. Видимо, что-то особое в местных ящерицах все-таки есть, раз их дыханием можно было создать и заключить в материальный предмет иномирную сущность, да еще и позволить ей усиливать свое вместилище, делая то острее и крепче. И тут Джона осенила идея. Он скосил взгляд на темный лед. А что если запихнуть в него ледяного атронаха? Да не слабосилка, а старого и матерого, которые дракону может дать прикурить. Безумно гениальная мысль, как считал сам Джон. Эх, тяжело вздохнул тот, ведь столь гениальная идея откладывается на неопределенное время. Ему еще нужно было разобраться, как впихнуть в эбонитовый меч атронаха и удержать его там, да так, чтобы тот усиливал свое вместилище. Это если забыть о поврежденной энергетике, которая не позволит ему впихнуть оного атронаха в предмет. Призвать то можно, лишь составить нужный ритуал, а вот подчинить и удержать нет. Да и сам ритуал будет той еще проблемой. Он в конце концов не Довакин, что родился в семье потомственных колдунов и мог призывать целые армии сущностей из Обливиона. А колдуном Довакин был мощным, в этом убедился весь клан Волкихар, когда на них напали стражи рассвета при поддержке десятков сильных атронахов льда и огня. Хорошая была драка, с улыбкой на лице подумал Джон, откровенно скучая по Довакину. Впрочем, не особо переживая, маг с его интеллектом и знаниями, да сожравший душу бога и сотен драконов, утерев нос Акаташу, не пропадет. Тут скорее нужно о Нирне беспокоиться. Джон встряхнул головой, выкидывая из нее все лишние мысли, и уставился на клинок. Он понял суть метода, осталось понять, как его повторить. Мысль создать клинок, что превзойдет божественные артефакты, манила. А меч с уже сейчас сильнейшими чарами холода, да после нанесения драконьих рун и запечатанным в нем атронахом обещает быть именно таким. Узнает Эйвин Ланнистер, что уже которое десятилетие мечтает заполучить для своей семьи валерийский клинок, что Джон в последующие несколько дней вытворял с бедным оружием, вырвал бы свои знаменитые бакенбарды. А узнай весь мир, что бастард из Винтерфилла умудрился поломать валерийский клинок, разбив тот на осколки во время своего очередного чрезмерного вдохновения, решили, что перепили алкоголя. Или просто сошли с ума. 2 месяца спустя. Медвежий остров. Джорах Мормонт. Волнуешься? Спросила Винифрид Мормонт, урожденная Мандерли, внучка лорда Белой Гавани и дочь его наследника. И жена Джараха. Свадьбу сыграли буквально месяц назад, когда у той пошла первая лунная кровь. Изначально Джорах был влюблен в Линиссину Хайтауэр и даже почти смог сговориться о браке с ее отцом. Но потом север начали строить флот. И новый флот должен был стоять приличной своей частью у земель мормонтов, как и верфи с портом. Да и сами корабли планировалось строить прямо на их острове. А дальше был совет, на котором был он, его тетя Мейдж, лорд Старк и лорд Мандерли, по итогам которого было принято решение, что будет проложен новый торговый тракт, в который вложатся мормонты, Мандерли, Гловеры и Старки. Тракт будет вести от Зимнего Города до Темнолесья. Мандерли имели водный путь до самого Винтерфилла и легко могли возить свои товары до Зимнего и обратно. А уж если Винтерфилл будет соединять оба конца их королевства, прибыль обещала быть заоблачной, хотя бы потому, что с Медвежьего острова вполне возможно доплыть до Ибина. А это новые товары и иностранные диковинки, которых нету на Вестеросе, а потому они стоят много, очень много. Про ценности из-за стены и вовсе можно промолчать, все торговцы, кто слышал о них, исходят слюной в желании поймать лютоволка или снежного медведя, чтобы продать в Иссосе тамошним правителям и с вырученных денег купить себе несколько кораблей или домов. Но лорду Мандерли и главеру нужны были гарантии, особенно главру, что уже отдавал свою дочь за Джараха, ведь та в итоге умерла родами, так и не родив ему наследников. а потому он настоял, что наследник дома Мормонт должен будет жениться на дочери дома Гловер. Мандерли же был не столь жестко настроен и согласился выдать за Джараха одну из двух своих внучек. Пусть толстый лорд и любил обеих девочек, как и подобает родне, но ради возвышения дома был готов отдать их замуж на другой конец самого большого из королевств. Тем более в роли леди лорда и матери наследника. Таков уж долг леди в Вестеросе, быть отданной за иного лорда ради укрепления и усиления своей семьи. Тем более дом Мандерли должен был начать готовить моряков и пересылать корабелов сразу, а не в будущем, в отличие от тех же Гловеров. Впрочем, мужчинам было не сильно лучше, тем и вовсе как правило приходилось или убивать, или умирать во время исполнения своего долга по защите и правлению благородным домом. И вот так Джорах стал сначала женихом, а потом и мужнем Винифрид Мандерли. Тот не особо возражал, долг перед домом и возможность вывести его наконец-то из постоянной нищеты, победили чувства, хотя это и не мешало ему кривиться первое время, пока не увидел печальные и напуганные глаза своей невесты, что оказалась одна, далеко от дома, на суровом медвежьем острове и не получил в челюсть от тети, чтобы подобрал сопли и успокоил малышку. Джараху было неудобно из-за сильной разницы в возрасте, ему вообще было странно быть обрученным на девочке, что ему в дочери годится, но расцветающий медвежий остров, превратившийся из обычной деревянной усадьбы в каменную крепость родовой замок Мормонтов, появившийся на месте припортовой деревеньки город и прочее, все это позволяло наглядно увидеть, что это не зря. Отказ от любимой, женитьба на Винифрид, сон по 3-4 часа в сутки из-за кучи дел, связанных со строительством. Все это того стоило. «Волнуюсь», — кивнул Джорах жене. За проведенные на острове годы некогда скромная леди Мандерли стала истинной мормонт. Затянутые в тугой высокий хвост каштановые волосы, красивое лицо, подтянутая спортивная фигура и легкий кожаный доспех с висящим на боку коротким мечом. Леди Винифрид влилась в семью почти сразу, благо, как и все мормонты, была бесстрашная и увлеклась боевыми тренировками, а потому стала любима и уже через год была неотделимой частью семьи. «Не часто к тебе приходит в гости хранитель Севера, его наследник и убийца сотни, чья репутация, власть и богатство не сильно уступают сильнейшим лордам во всех королевствах. А еще есть мой папа и дедушка», — улыбнулась Винифрид Мормонт, «которые из-за дел так и не появились на нашей свадьбе». «Да, еще больше занервничал Мормонт, об этом я не подумал, не тушуйся, племяш». Но все переживания из него выбили сильной женской рукой, ударом по спине, вместе с воздухом. «Я тебя в обиду не дам», — обняв Джараха рукой за шею и притянув к себе, сказала Мейдж Мормонт. «Да и ни за что ему на тебя злиться». «Брак конкурировал?» — спросила Мейдж. «Конкурировал», — сама себе кивнула она. Джорах все еще восстанавливал дыхание, а вот Винифрид залилась краской. «До свадьбы не опорочил?» «Не опорочил», — жест повторился. «Вот и не переживай». Что хотел ответить Джорах Мормонт, так и осталось загадкой, так как их прервали корабли на горизонте. Вырвалось из глотки вестового, что еще только увидел своего господина, а уже драл глотку. На них знамя Старков. «Джон Сноу, ты уверен?» — в сотый раз переспросил у Джона Роб, вызывая у того уже нервный тик. «В твоем состоянии было бы лучше остаться дома и лечиться». Роб, тихий и спокойный голос, лишенный каких-либо эмоций, привлек к бастарду из Винтерфилла внимание больше, чем если бы тот закричал во всю свою могучую глотку. «Ты заебал». Роб под такого ответа опешил и выпучил глаза. Кир, что не отходил от Джона и охранял того, улыбнулся в пышную бороду. Амил закатила глаза, ей не нравилось, когда Джон ругаться. Та также не отходила от Джона, охраняя. Пусть у того и осталось пассивное усиление тела, но оно заметно упало из-за раны, и сейчас Джон и вполовину не так силен, как раньше. Про выносливость или активный бой и вовсе говорить нечего. Те едва-едва превосходит простого, необученного пользоваться внутренней энергией, воина. Джон же, увидев обиду в глазах брата, решил пояснить. «Роб, они хотели похитить и изнасиловать Арию и Сансу. Они хотели убить меня и отца. Они годами терзают Север, и ничто меня не остановит от того, чтобы вцепиться в их глотки». Закончил снова откровенно злобно, едва ли не рыча, но быстро успокоился и продолжил уже спокойным тоном. «В конце концов он в окружении друзей, и пусть я не в форме, но даже так я куда сильнее большинства из них, да и не буду я лезть на рожон». После этих слов Джон скинул свой заплечный мешок, открыл его и дал посмотреть туда Робу. И увидел он там детали очень знакомого ему механизма. «Это твой старый арбалет?» — уточнил наследник Винтерфилл. «Лучше», — с улыбкой ответил Джон. два моих старых арбалета. С тех пор, как Джон был малышом и убежал на войну, прошли годы, и некогда большие арбалеты, которые Джон был вынужден держать двумя руками для нормальной стрельбы, стали для того заметно меньше, легко используясь одной рукой. И Джон собирался использовать сразу оба, отстреливая кальмаров, как в старые добрые времена. «Нет, Старк, Медвежий остров». Нет, Старк осмотрелся, не узнавая место, в котором когда-то был. Большая деревня, над которой высился деревянный терем, обнесенный деревянными стенами, они просто исчезли. А на их место пришел приличных размеров каменный городок, защищенный по всему периметру стенами и башнями с лучниками. А над самим городком высился монументальный замок мормонтов, не слишком широкий, зато подпирающий собой небо повыше многих других замков. Особенности местности диктовали свои условия, и мормонтам пришлось строиться в высоту, что было заметно сложнее и дороже, но с посильной помощью Мандерли и Старков они осилили. В конце концов, Север был жизненно заинтересован в надежной фактории для своего флота, а потому высокий замок с четырьмя огромными башнями, с которых хозяева могли обстреливать почти весь остров из своих требушетов, должен быть воистину неприступен, ведь замок лорда, чисто за счет местности, будет выступать ключом по контролю над островом. Но не только замок приковывал взгляд хранителя Севера, хотя и первым бросался в глаза. Медвежий город, названный так в честь острова, был словно продолжением Белой гавани, выстроенный из белого камня, с аккуратными домиками в два этажа, каменный порт, мощеными улочками, центральной площадью, на которой был еще один замок, уже городской администрации, и торговой, на которой кипела жизнь. Видя все это, Эддард Старк мог твердо сказать, что мормонты теперь являются одними из его сильнейших вассалов. «Лорд Старк», — приветствовал не до сам хозяин острова, Джорах Мормонт. Мужчине было уже 41 год, и тот начал лысеть, но фигура его оставалась все еще сильной и подтянутой. Большинство южных лордов, из тех, кто живет на спокойных землях, признала бы в нем скорее воина, чем лорда. Хотя бы потому, что сами, если и достигали физической формы Джорах когда-то, то только в юности. Да и то таких были единицы. Большинство южных лордов, что вошли в наследство, занимались бумагами, интригами или перами, но никак не воинским делом. Исключением были воинские дома вроде Торли или Дейнов, но таких было заметно меньше. Большинство лордов предпочло заняться торговлей, развитием своих земель или прожиганием жизни, оставив войска на мастера над оружием. В отличие от севера, где суровый климат, набеги одичалых и налеты пиратов так или иначе заставили всех лордов поддерживать свою форму. Исключением были лишь Мандерли, что жили с моря и поддержанием формы не интересовались. Нынешний лорд Белой Гавани так и вовсе был самым толстым человеком всего севера, если не Вестероса, а его сын обещал с возрастом догнать отца. Но им простительно, Мандерли были пришлыми из простора, а угрозы их дому чаще приходили с моря, чем с суши, и устраняли они их также в море, будучи одними из лучших флотоводцев семи королевств. Лорд Джорах пожал нет протянутую руку, смотря на жену Джараха, Винифрид. Молодая красавица была одета в кожаные одежды, стеганый доспех, штаны и теплый меховой плащ, и выглядела как истинная мормонт. Впрочем, это не помешало ей выполнить идеальный книгсон, как и стоящим по бокам от нее остальным женщинам рода мормонт. Если урожденная Мандерли что и привнесла в дом мормонтов, то это было идеальное знание этикета. Притом не только Вестероса, которые немного, но от региона к региону отличались, но и Эссоса. Особенно досталось Джараху, еще ребенок наседал на своего будущего супруга куда сильнее, чем на остальных членов медвежьего семейства, ведь тот был не только ее будущим мужем, но и главой дома, его лицом и голосом. Так что теперь Джорах был самым воспитанным и элегантным лордом всего севера, легко ведя переговоры с заморскими торговцами, что приезжают к нему на остров по отстроенному тракту, прямиком из Винтерфилла. По морю пока, увы, никак. Железнорожденные окончательно отбились от рук и грабит любой корабль, что плывет на север. Впрочем, скоро это изменится. «Рад видеть вас и вашу очаровательную супругу в добром здравии», — улыбнулся Нет. «Как подготовка в резне кальмаров?» — спросил Роб Старк. Он хотел как следует врезать железнорожденным, чтобы те больше и не думали смотреть в сторону севера. «Отлично», — улыбнулся Джорах. «Пусть наших кораблей и меньше, а экипажи не так опытны, как хотелось бы, но обучены они куда лучше, чем пираты. Да и наши корабли на четверть построены из железноствола, а остальные куда лучше лоханок железнорожденных. Север был единственным поставщиком железноствола, так как в иных королевствах это дерево просто не росло, а ведь это одно из лучших деревьев для постройки корабля, и лучшие с точки зрения отладки технологий. На Вестеросе было достаточно мастеров, что умели и знали, как обращаться с его древесиной, чтобы не только не страдала прочность и долговечность, но и увеличилась. Впрочем, ни одним железностволом единым. Джон был выходцем из клана Скайрима. Такие кланы, как правило, не только владели землей и производствами, наподобие серебряной крови, но и выполняли роль элитных наемников, будучи эталоном качества. Где-то начали подниматься драугры, зовут клановых, где-то стали пропадать люди, стражники и целые отряды, зовут клановых. Хочешь спокойно исходить весь Скайрим, зовут клановых. Зачистка местности от самых опасных тварей Нирна, сопровождение грузов, торговцев и караванов. Вот чем занимался Джон почти всю свою юность. Даже отряд успел собрать, после окончания войны, а половину молодости он проходил в отрядах отца или старшего брата. Последний же предпочитал морской промысел, имея в своем распоряжении целых 4 драккара, из которых лишь один сошел с клановых верфей, остальные были боевыми трофеями. Так что Джон прекрасно знал, как строить драккары, в том числе и те из их вариаций, которые и с императорским флагманом могут пободаться, пусть и в компании тройки таких же монстров. Как строить другие корабли Джон, увы, не знал, хотя бы за ненадобностью таких кораблей для клана. Грузовые было легче купить, а остальные требовали или магов на борту, или артиллерии, за которой еще и следить нужно. Шустрые и маневренные драккары на весельном ходе были куда предпочтительней, особенно когда каждый из команды гребцов может медведя голыми руками порвать. Но это не помешало ему написать несколько строк лорду Мандерли, у которого ситуация с кораблями была диаметрально противоположна. Ему быстрые и шустрые кораблики были не особо нужны, в отличие от грузовых или тяжелых, которые и сопровождали эти самые корабли. А потому тот с интересом отнесся к присланным Джоном чертежам и был приятно удивлен скоростью и маневренностью построенных корабликов, как и инструментам и хитростям при их постройке, позволившим заметно ускорить и облегчить строительство уже его кораблей. Конечно, присланные Джоном чертежи не обошлись без изменений, хотя бы потому, что тактика нордов в виде побыстрее сойтись и перерезать экипаж не совсем подходила северянам в данный момент, когда их враги с молоком матери учатся воевать на качающейся палубе, а они на твердой земле. Но основа была взята с драккаров, которым добавили таран и парочку легких скорпионов спереди. В итоге получился быстрый, маневренный и очень кусачий корабль, который еще и строится быстро и экипажа требует не особо много. И именно этот корабль стал основной единицей в новом флоте Севера. Флот Севера готов и ждет лишь тех, кто поведет его в бой, подала голос Винифрид. После же он окрасит море в цвет крови ваших врагов, лорд Старк. На такое заявление 13-летний Мормонт все отреагировали по-разному. Например, Джон Сноу и Мейдж Мормонт умилились с серозной моськи малышки и ее кровожадности. Впрочем, урожденная Мандерли, за время, проведенное на Медвежьем острове, успела проникнуться искренней ненавистью к пиратам и одичалым и желала их крови не меньше любого из дома Мормонт. А вот Джорах и Нет лишь страдальчески подняли очи вверх, после чего удостоили друг друга понимающего и сочувствующего взгляда. У Джораха были такие же племянницы, которые молчали в данный момент исключительно из-за этикета, который юная леди Мормонт вбивала в них на протяжении нескольких лет, а у другого две такие же дочки, которые и раньше-то мало походили на кротких леди, а уж после попытки похищения и вовсе с цепи сорвались, начав все свободное время тратить на тренировки. Ну а Роб и Мил были в своих непонятных мыслях. В отличие от Кира, который заинтересованным взглядом провожал бродящих тут и там прелестниц, «давайте пройдем в замок», — предложил Джорах. «Там нас уже ждет пир в честь вашего прибытия и отведенные вам покои, где вы сможете положить свои вещи». На это хранитель Севера лишь кивнул Джону и Робу. С пустыми руками Нет решил не ехать и одарить Джораха подарками за поистине титаническую работу. Первым вышел Роб, как наследник и более старший по происхождению. Он же нес в руках приличных размеров корзинку, открыв которую все заинтересованные смогли увидеть пятерку белых медвежат, еще совсем крох. «Ой, какая прелесть!» — хором сказали женщины рода Мормонт. «Это снежные медведи», — начал говорить Роб. «Я и лорд Амбер смогли их приручить. Дарю вам первый приплод домашних мишек», — с улыбкой сказал Роб, стараясь не вспоминать, сколько усилий ему пришлось приложить для нужного результата. В некоторые моменты он даже искренне верил, что его расплавленные мозги подкут из ушей, Настолько он задолбался попытками приручить медведей, не прибегая к своему магическому дару, и пусть и с помощью магии оборотней, но он смог найти нужный метод. Когда они подрастут, станут вам надежными друзьями и ездовым транспортом. Дальше был Джон. Он просто молча вручил леди Мормонт сделанных им лично два набора зелий. Первый для беременных, чтобы беременности роды прошли легко, а ребеночек родился сильным и здоровым. Второй же для будущего ребенка, он позволял вытянуть максимум из того набора генов, что был им получен в момент рождения. Если, конечно, не забивать на его воспитание и обучение, но с этим у мормонтов все в порядке. Века бедности, под угрозой постоянных налетов пиратов и одичалых выковали из этого дома суровых, сильных и достойных людей. Вручая свой подарок, Джон не заметил сложный взгляд Джараха. Джон не знал, но своим подарком он снял огромный груз с плеч мужчины, что держал на руках троих своих мертворожденных детей и даже потерял жену из-за этого. Медвежий замок. Покой Джона Сноу. Чуть позже. Что-то не так, Джон понял, когда не увидел рядом с собой ни Миленды, ни Кира. И если старик мог просто устроиться в постели какой-то девицы, то вот Мил бы от него без веской причины не отошла бы. Он по привычке потянулся к своему дару оборотня и предсказателя, чтобы быстро найти обоих, но всего чего он добился — это тупой ноющей боли. В отличие от дара оборотня, дар предсказателя шел от души и был зазван на энергетику. В итоге и Джон, и мрак, в которого тот и вселился на миг, получили букет не особо приятных ощущений. Мрак так и вовсе свалился на голову замковому слуге, перепугав того до ужаса. А потом Джон услышал знакомое дыхание за дверью и расслабился. Пусть он больше и не может усиливать или ускорять себя после ранения, да и никакие воинские техники ему больше недоступны, но пассивного усиления ему хватило, чтобы различить за дверью знакомое и уже ставшее родным дыхание. Зайдя же в выделенные ему покои, он увидел Мил. Очень интересно одетую Мил. Миленда Шторм была одета в дарнейские одежды, полупрозрачные, через которые можно было увидеть даже соски. Она сидела на кровати Джона и от нее пахло цветами. На лице же была краска стыда, волнения и решительности. И стоило ей увидеть Джона, она встала и подошла к нему немного дерганной, но решительной походкой, отчего красивая высокая грудь второго размера завораживающе подпрыгивала. Миленда сама от себя этого не ожидала, но в свете последних событий она быстро повзрослела ментально. Она и до этого была достаточно взрослой, серьезной и ответственной девочкой, с ее то детством по-другому и быть не могло. Но после того, как Джон едва не умер, она пережила целую бурю чувств. Миленда любила Джона, без дураков любила, испытывая искреннюю чистую любовь к человеку, что спас ее от ада, вытащил из бездны одиночества и помог преодолеть пропасть бессилия. Она хотела от жизни ровно две вещи: быть рядом с Джоном, и чтобы все ее близкие были счастливы. Мысли же о том, что они с Джоном поженятся и будут жить в собственном замке, делали ее счастливой и заставляли откладывать дальнейшие шаги в их отношениях. Все проистекало в ее неуверенности в себе. И пусть от той забитой девчушки, что когда-то Джон достал из мешка бандитов, мало что осталось, но даже научившись рвать металл голыми руками, Миленда Шторм все еще имела комплекс неполноценности. Сложно вытравить то, что в тебя вбивали с самого рождения, во время самого активного формирования личности. Но Мил старалась, без дураков старалась, ведь хотела быть рядом с Джоном и помогать ему во всех его начинаниях, прекрасно понимая, что старая она будет для него лишь обузой, и шла к силе, как физической, так и духовной. Но неуверенность в себе у нее так и осталась. Она могла действовать жестко и решительно, когда это касалось Старков и Джона. Но когда речь шла о ней, она просто не видела в своих достижениях чего-то особенного. Большая для ее возраста грудь, есть и побольше. Мужчины засматриваются на ее лицо, а женщины завистливо шипят. Ну и что, Джон-то на это особо не реагирует, а его мнение для нее главное. Достигла результатов в тренировке столь значимых, что может уделать Кира, опытного рубаку, что всю жизнь провел в битвах, она от этого ничего не почувствует. Мила испытывала равна два чувства от собственных достижений: стыд, когда не справлялась, и безразличие с простым знанием, что ей хотя бы не стыдно. И от этого она была дико неуверенной в себе, в своей привлекательности, и малодушно откладывала переход их с Джоном отношений в горизонтальную плоскость, трусливо притворяясь, что еще не видит в нем парня, и даже с некоторым облегчением отправляя его искать любовниц. Не то чтобы она была против других жен у Джона, нардское воспитание от Джона сказывалось. просто четко знала, что ее отношения с будущими сестрами должны быть где-то на уровне ее отношений с Сансой и Арией. А так, разрешив Джону ходить по бабам, она перестала чувствовать чувство вины, ведь она видела, какие грустные взгляды он бросает на отца и брата, чередуя их со взглядами на нее. Но вот случилось покушение, в котором Джон чуть не умер, и Мила сознала, что пока она тут в страхе перед собственными надуманными глупостями топчется на месте, жизнь идет. А потом она увидела Винифрид, почти ее развесится, что уже и замуж успела выйти и даже забеременеть, как показывало магическое зрение. А она, биться отдать свой первый раз самому дорогому и близкому человеку, который ее никогда не бросит и всегда встанет на ее сторону, просто из-за собственной неуверенности и глупости. Вот так Миленда Шторм и оказалась в комнате Джона, в одной полупрозрачной тряпке, которую дарнийцы гордо называют платьем, и выходить отсюда девственницей она точно не собирается. Медвежий остров, главный чертог Медвежьего замка. С момента прибытия хранителя Севри на остров прошло 2 недели. За это время случилось мало чего интересного. Единственное, Нед Старк по-доброму посмеивался над Джоном и Мил, и в шутку просил не делать его пока дедушкой, хотя бы в ближайшую пару лет, чем неизменно вызывал покровительственный ответ Джона, что они подумают, и залившуюся краской Мил. Дочка Роберта Баратиона оказалась на диво голосистой в постели, и о их с Джоном ночи знали все в выделенном им крыле замка, на что прибывшие лорды завистливо вздыхали. Даже несмотря на молодость и еще растущий организм, в свои 14 Мил могла зваться одной из красивейших девушек страны. Но вот, все вызванные лорды прибыли. Все, кто мог помочь в будущей заварушке. Одним из первых прибыл лорд Родрик Рисвилл. Он возглавит один из отрядов, что атакует самый большой остров железнорожденных. Лорд Старк по достоинству оценил помощь хозяина родников и отдал ему на разграбление одни из самых богатых земель железных островов. Это помимо всех тех благ, послабления и денежного вознаграждения, что Рисвиллы получили после возвращения главы дома Старк в Винтерфилл. Но вот, все собрались. Джорах Мормонт сидел за одним столом со своим сюзереном, как хозяин дома, в котором все собрались, и как человек, построивший флот, на котором скоро армия злых северян поплывет убивать кальмаров. «Лорды!» — встал из-за своего стола Эддард Старк. «И леди!» — кивнул он отдельно женской части мормонтов. «Сегодня мы собрались здесь по всем вам известной причине охоте на кальмаров». Зал одобрительно загудел. Север, на протяжении всей своей истории терпел налеты железнорожденных. После них не оставалось ничего, только трупы, угнанные в рабство девушки и мертвые изнасилованные дети. Но в последнее время они испытывали наше терпение как никогда. Серебряный кубок, который Тихий Волк держал с момента речи, был смят одним движением. Годами они нападали на наши земли, водили одичалых из-за стены, грабили и вырезали наши деревни, а теперь и вовсе посмели попытаться обезглавить север и похитить моих дочерей. Рука, сжимающая остатки некогда изысканного кубка, ударила по дубовому толстому столу, разломав тот пополам. Весь зал замолчал. Лорды впервые видели Тихого Волка в такой ярости. А потому, продолжил Нед Старк, который чуть не потерял сына и дочерей, вот вам мой приказ. Холодные серые глаза обвели замолкший зал, заглядывая каждому присутствовавшему здесь лорду в глаза. Когда мы прибудем на Железные острова, не щадить ни одного мужчину. Я хочу, чтобы они запомнили второго раза, когда северяне придут на острова и уйдут, не будет. Будет только резня. Лорды Севера молчали, но их кровожадные улыбки говорили сами за себя. Северным лордам были чужды понятия чести и благородства в том их виде, в котором их представляют на юге. Если проще, южные чести и благородства распространяются в первую очередь на других, а не на себя. Быть благородным с плененным и поверженным врагом, биться, не морая чести в глазах других, и прочее. На севере же все было диаметрально противоположно. Честь и благородство распространялись лишь на своих, и если северянин мог победить врага, прибегнув к хитрости и уловке, он без сомнений к ней прибегнет. А такое понятие, как милосердие, и вовсе было не в чести в самом суровом регионе Вестероса, у которого был исторический период, когда каннибализм был не то чтобы нормой, но совершенно не порицался. У северян была лишь одна парадигма по отношению к врагам: их нужно истреблять. А железнорожденные четко показали, они враг, и не истребят их под корень лишь из-за двух причин: из-за королевского мира. Даже Роберт Баратион и Джон Арвин не смогут прикрыть Эддарда Старка, если тот вырежет целый регион Вестероса, от недовольства остальных верховных лордов и неготовности многих солдат и лордов, в том числе и Эддарда Старка, убивать детей. Хотя был среди них один, которого смерть и убийство вообще не волновали, ведь тот уже бывал мертв, из-за чего прекрасно осознавал, что смерти как таковой нет, а потому волновала его в данном аспекте только честь и слава. «Убьем их всех», — прорычал Джон Сноу, вонзая темный лед в остатки стола и поднимая кубок с медом. «Пусть все увидят, что бывает, если разозлить северян, и пусть предки увидят нашу славу». «Да-а», — поддержал его зал, — «убьем их всех», — послышались первые отдельные выкрики. «За север, за Старков, и пусть они содрогнутся от нашего гнева», — поддержала жениха Мил, ставшая за прошедшее время заметно более уверенной в себе. Теперь ей не требовалось настроиться, чтобы проявить свой характер. Железные острова, Вороний шпиль, Эурон был хмур, а виной тому события последних лет. Сначала все шло превосходно, он сумел заинтересовать множество капитанов, заручиться поддержкой лордов и начать планомерную осаду севера, используя одичалых в качестве мяса. Всего-то понадобилось построить десяток лоханок повместительней, чтобы те могли плавать у берега. На фоне старшего брата, умудрившегося втянуть Железные острова в безнадежную войну, потерять почти всех своих сыновей и отдать оставшегося в живых в заложники, так и вовсе он смотрелся блистательно. Если бы план по отрубанию головы Старка удался, его бы и вовсе на руках отнесли на трон Пайка, спихнув прямо в морскую пучину Бейлона. Но все пошло в пекло. Уже сейчас налеты не приносят ничего, кроме убытков, одичалые теперь требуют платы до налета, так как если и возвращаться, то с пустыми руками. А последняя надежда в лице Илиста и его загадочного друга теперь кормит червей, пока голова его правой руки украшает ворота Винтерфилла. А теперь это. Целый флот под флагами северных лордов у порога. Королевская гавань, зал заседаний Малого Совета, Питер Бейлиш. Момент, конечно, удачный, но слишком уж рано, еще ничего толком не готово. События последних лет вызывали у Питера головную боль на постоянной основе, и все они были закручены с подачи паука. Кто бы мог подумать, что этот любитель службы государству, выставляющий себя при каждом удобном случае этаким бессребреником, что служит стране, а не собственным интересам, создаст такой комок проблем. Питер, конечно, знал, что у лысого евнуха имеются определенные проблемы с головой, хотя бы потому, что он искренне считает себя хорошим праведником, что служит народу, при этом отрезая языки детям и заставляя тех шпионить, невзирая на риски. А риски были. Тот же Бейлиш в начале своего знакомства с Варисом поотрывал немало крылышек его пташкам, и словно мало было медленно тлеющего севера и его грызни с железными островами, так теперь отребье с островов окончательно вывело из себя северных варваров, и те отправились мстить. И теперь полыхают уже два региона. Нет, произойди эти события позже, пересмешник даже бы поаплодировал пауку за создание такого хаоса. Более идеального момента выпустить птичку правды о происхождении детей Серсии было бы сложно придумать. Пауку, что стоит за Таргариенов и на регулярной основе общается с кем-то из Эссоса. Увы, с кем именно Питер не знал, о чем искренне жалел. В таком случае для паука расклад бы был прекрасен, Старки бы завязли в войне с Грей и Джейми, которые не могут не отреагировать на откровенное вторжение. Талли бы сидели тихо и копили силы, помогая Старкам кораблями, всего-то нужно было устранить старика Хостера, который уперся рогом в своей обиде за положение дочери и уже который год игнорирует недостарка. Айдмур просто благородный дурак, которым легко манипулировать. Ну и Долина, которая бы была обезглавлена ввиду смерти от старости ее лорда и малолетства наследника. Итого, три региона, что легко могли выставить армию в 100 тысяч прекрасных бойцов и еще 150 поднапрягшись, были бы выведены из игры велотекущей войной с четвертым, имеющим третий по мощи флот после Королевского и Простора. Плюс Тиреллы бы при вторжении выживших Таргариенов колебались и, пообещая им женитьбу на одной из их невест, и второе по силе королевство бы стало верным союзником Таргариенов. Да, там была Алина Тиреллу, что недолюбливает драконов, но помимо нее был ее сын, что грезил королевой из дома Тиреллов. И какова бы ни была власть королевы Шипов, но верховным лордом был именно Мейс Тиреллы, и приказы отдавал он. Ну и наконец Дорн, что ненавидит Ланнистеров, чья дочь сейчас королева, и Роберта, мягко говоря, недолюбливает. Хотя бы за все те контрибуции, что стребовали с Дорна после восстания. Вот и выходило, что Таргариенам при нынешних реалиях в случае их скорого вторжения противостояло бы лишь королевские земли, штормовые земли и западные земли. И то, когда правда о рождении детей Серсии всплывет, штормовые лорды первыми побегут отрывать головы львов, вполне возможно вместе с Таргариенами. Когда Питер понял все выходящие расклады в заваренной Варисом ситуации, то словил жесткий приступ паранойи. Он был гарантированно уверен, что Варис начал готовить почву для вторжения драконов, которое он умудрился прозевать. В таланты своего главного соперника он был уверен, тот вполне мог такое провернуть. Но нет, король-попрошайка как скитался по вольным городам, так и продолжал. У него не появилось покровителей, и он был максимально далеко от залива работорговцев, где мог бы купить безупречных и откуда мог бы быстро добраться до золотых мечей. Петир загонял своих немногочисленных агентов в Иссосе до полусмерти, заставляя перепроверять полученные сведения по 5 раз, но ничего не менялось. И тут было 2 варианта. Либо паук умудрился вычислить всех его агентов за узким морем, либо Варис облажался. Крупно облажался. Паук и раньше проявлял интерес к магии и магам. Правда, как правило, сами маги его интерес не переживали, хотя и были исключения, в виде приманки для других магов. Молодые, неопытные, они как правило искали себе более старших наставников. И вот за такими Варис следил. Лучшим примером тут будет Мэгги Лягушка, с потрохами продавшаяся Варису ради жизни и благополучия ее детей и внуков. Но паук никогда не позволял себе заходить так далеко в утолении своих детских обид. И как итог поднимающий голову хаос в 7 королевствах. И он, в нынешних раскладах совершенно не готовый к этому. Хотя бы потому, что малыш Роберт Арин может и умереть от какой-нибудь болезни, и тогда удержать долину Петиру будет сложно. Не невозможно, но проблем заметно прибавится. А его союзники в лице Талли и Старков будут заняты велотекущей войной с Железными островами. Расклад явно не в его пользу. Начинаем заседание Малого Совета Его Величества. Начал великий мистер Пицель, но был грубо прерван королем. Хватит этого словоблудия. Пророкотал Роберт Баратион, с силой ставя кубок с вином на стол, расплескивая содержимое. Сегодня его величество почтил совет своей персоной, ведь вопрос касался его любимого друга, недостарка. Давайте начинать. Лорд Варис, что говорят ваши шпионы? Задал вопрос Джон Арин, обращаясь к пауку. Как будто ты можешь сказать что-то, чего еще не знают все собравшиеся. В конце концов, после последнего покушения всю мою, а значит и твою, сеть шпионов вычистили подчистую. Остались лишь торговцы, что пересылают слухи и общеизвестные новости. Вспомнил о второй неприятности Петир. Появился третий игрок, притом уже успевший подмять под себя север, запад и речные земли. И даже покусился на долину, но именно там власть Бейлиша была наиболее сильна, и тот сумел удержать теневую часть королевства под своим контролем. Хоть и с потерями. Но самое мерзкое в этой ситуации было не потеря 3 регионов. А то, что в последнее время его осведомители начали докладывать о людях, пришлых, что действуют профессионально, и явно готовят почву для чего-то. И у всех них было 2 общие черты. Кожаные капюшоны, как и у тех, кто взял под контроль потерянные регионы, и убийство детей, при проверке у которых оказывался отрезан язык. Характерные такие особенности, четко показывающие, что Старки или тот, кто за ними стоит, умудрились вычислить организатора их проблем. И Бейлиш видел, паук нервничает, чувствуя дыхание смерти на своей лысине. «Увы, сказать что-то новое я не могу», — своим привычным мягким тоном ответил паук, ни единым мускулом на лице, не показывая истинные свои чувства. «Моих пташек так далеко от столицы немного, а учитывая особенности данных королевств, я не видел особой нужды уделять им внимания больше нужного». И видя вопрошающий взгляд короля пояснил, хотя бы потому, что в верности Эддарда Старка его величеству нету никаких сомнений. Варис не мог признаться, что какой-то неизвестный смог его переиграть. Он и так был жив и на своем месте лишь благодаря своему красноречию, известным на весь Вестерос талантам и незаменимости. Его просто неким было заменить, вот и оставался паук на своей паутине. Но если станет известно, что нашелся кто-то, кто смог победить его на собственном поле, репутация, на которой держится его положение, даст трещину. И к глубокому сожалению Бейлиша, прекрасно это понимающего, он не мог выложить на стол данную карту, хотя бы потому, что мастеру над монетой не пристало иметь собственной шпионской сети. И если она у него есть, то это вызывает очень неудобные вопросы. Лорд Старк известен своей честью, подал голос Станнис, и оттого мне удивительно слышать, что он осмелился нарушить королевский мир, если позволите. А вот тут Петир уже мог проявить всего себя, заодно топя своего главного недруга. До меня дошли слухи от торговцев. Это, конечно же, только слухи, и наверняка у мастера над шептунами есть куда более достоверные сведения, но они более чем ясно дают объяснение действий хранителя Севера. Рассказать, лорд Арин, обратился Питер к своему покровителю, изображая верного слугу. Выслушать лорда Вариса мы всегда успеем, степенно кивнул Десница, а послушать входящее в нарде будет как минимум не лишним. Ты слышал, мизинец, не тяни, подал голос Роберт Баратион, наливая себе из графина еще вина. Как вам будет угодно, милорды, поклонился Питер. Впрочем, так и продолжая сидеть в кресле, вроде и выразив почтение, а вроде и нет. Пусть каждый думает, что хочет. Мои знакомые торговцы жаловались мне, что в последние годы железнорожденные совсем распоясались и не дают ни одному кораблю доплыть до севера, обязательно перехватывая их, когда те достигают их островов. Эддард Старк не стал бы нарушать закон из-за такой мелочи, подал голос Станнис, суровый мужчина, ставящий законы и принципы выше всего. Впрочем, он был лордом и смерть жадных торгашей, которым золото застило глаза до такой степени, что те осмелились плыть через воды потомственных пиратов, его совершенно не трогало. Хотя бы потому, что он знал, что Белая Гавань, главный порт Севера, находится на другой стороне материка. Следовательно, и торговцев тех было единицы, и умом особым они не блистали, захотев сэкономить жалкие медики на наземной переправе. Верно, охотно кивнул Бейлиш, краем глаза отслеживая мимику Вариса. Тот, впрочем, как всегда улыбался, как ни в чем не бывало. Но это не все. Как мне поведали, железнорожденные повадились переправлять одичалых через стену, беря с них плату. Из-за этого прибрежные земли севера пылают который год. А, привлек внимание Ренли Баратион, мастер над законом. Я тоже слышал что-то такое. Обратился он к братьям. Мол, на севере так преступность распоясалась, что им даже пришлось создавать орден, чьи члены заняты истреблением преступников. Судя по всему, это были не простые преступники, а одичалые, заметит Джон Арин. И долго это уже длится, лорд Варис, обратился Десница к тому, кто всеми силами пресекал и искажал любые слухи, что доходили с севера. Учитывая расстояние от севера до Королевской гавани и возможности паука, это было несложно, даже с потерей контроля над несколькими регионами. Точно неизвестно, покачал головой Евнух. Показания разнятся, и никто точно не помнит, когда именно впервые были завезены одичалые. Дело осложняется еще и путаницей, ведь налеты одичалых проходят и сами по себе, как и пиратов, но не меньше года точно. Ага, уже третий год заканчивается, с сарказмом подумал Питер. Так или иначе, но все было более-менее тихо, до одного определенного момента. Вновь привлек к себе внимание пересмешник, до попытки похитить дочерей лорда Старка. Похищение, конечно, сорвалось, но в итоге бастард хранителя Севера был серьезно ранен и едва не погиб. Видимо, именно это стало главной причиной творящихся событий. Но при чем тут Железные острова? Спросил Ренли, поглядывая за задремавшим Пицелем, который, как знал Питер, лишь притворяется спящим. Это же все дело рук шайки пиратов. Дело в том, поспешил взять слово Варис, пока Питер не наговорил еще чего лишнего, что именно железнорожденные, их капитаны и даже лорды устроили налеты и похищения. Возглавил их изгнанный Бейлоном Грейджоем, Эурон Грейджой, которому оказывают поддержку многие лорды Железных островов, верные старому закону, и которого негласно поддерживает брат. И почему нет, не обратился за справедливостью к королевскому суду? Спросил Роберт. Потому что формально лорд Пайка и его вассалы ни при чем, ответил ему Джон Арин. Они же все ходят под флагом изгнанника, спросил тот Вариса, на что он лишь молча кивнул. Тогда тем более, и видя непонимание в глазах воспитанника, пояснил. Формально Белон Грейджой ничего не делает, как и его лорды, а пиратствует изгнанный Мейурон со своими людьми. Станнис, привлек внимание всех Роберт. Возьми свои корабли и плыви туда, разнять их, пока весь Вестерос не полыхнул. В этот момент из-за сотни килограмм жира и алкоголя выглянул тот, кого боялись и уважали все лорды Семи Королевств. Демон Трезубца ненадолго показал себя миру вновь. Главное, покажи кальмарам, что больше Железный Трон не будет терпеть их выходки. Железные острова пылали. Северяне никогда не отличались добротой и всепрощением. Зато они были известны терпением. Суровые зимы, как ничто другое в этом мире, наглядно показывали, какая на самом деле мелочь большинство проблем, которые человек сам себе и выдумывать. Они же учат их терпению и смирению. Сложно не научиться, когда тебя может засыпать на несколько месяцев в одном небольшом домике со всей семьей, а из еды лишь однообразные сухари и прочие долгоиграющие продукты долгого хранения. Но вот когда терпение северян кончается, тогда обязательно будет кровь, много крови. Разгоряченные северяне не щадили ни одного мужчину выше колеса от телеги. Проще говоря, убивали все совершеннолетнее мужское население Железных островов, хотя были и исключения. Эддард Старк обходился отрубанием больших и указательных пальцев у самых молодых. Роб Старк, как самый добрый и мягкий из мужской части семейства Старк, направлял молодняк в ночной дозор, там всегда нужны новые рекруты, даже такие молодые. А вот Джон Сноу не оставлял в живых никого, ни женщин, ни детей, ни стариков, он был нордом. Северным воителем, тем, кто безжалостен к врагам, и тот, кто с рождения знал, смерти нет, есть лишь посмертие. В этом его активно поддерживала Миленда, что пережила из-за железнорожденных несколько недель личного кошмара, пока ждала пробуждения Джона, после чего всем сердцем возненавидела железнорожденных и даже за людей их отказывалась принимать. Джон смотрел на это спокойно, все-таки он вырос на историях Скайрима, в том числе и тех, где Изграмор устроил настоящий геноцид снежным эльфом, загнав тех под землю ради выживания. Собственно, с ночи слез сложно найти большего любителя эльфов, чем Норд. И если бы не четкая философия воинов в Скайриме, а также разделение простых граждан и воинов, найти на просторах Северного Королевства обладателя острых ушей в живом виде было бы очень сложно. Джон и выданные ему под командование люди не думали о милосердии, жалости, прощения и прочим. Жители Железных островов четко показали себя врагами, и происходящее было целиком и полностью последствием их решения и выбора. Да, кто-то скажет, что простые люди ни при чем, но это именно они верно служили своим лордам. Именно на них зиждется их сила и власть. Именно из их числа они набирают своих воинов и моряков. И они не сказали ни слова против пиратства на севере. Понимали ли они, что в итоге к ним придут злые северяне? Вряд ли. Как правило, мыслить на год вперед – это прерогатива торговцев и лордов, да и то не всех. А тут крестьяне, которые могут планировать от пашни к пашне. А вот северяне не думали. Они были злы, искали славы и богатств, а потому с радостью захватывали и жгли деревни, штурмовали замки и убивали врагов. Жители Железных островов почувствовали на себе лопнувшее терпение северян в полной мере. Они просто не ожидали, что кто-то осмелится вторгнуться на их земли. А когда осознали, стало поздно. Половину их флота, что был под командованием Эурона, сожгли. Дункан сумел узнать, где базируется флот пиратов, и удержать в тайне запланированный удар. К несчастью, Эурон смог скрыться, прихватить с собой свой флагман с полным составом команды, но ненадолго. Эддард Старк хотел крови. Несмотря на весь свой тихий и спокойный характер, в чем-то даже фаталистический, он был взбешен. Эддард Старк был не понаслышке знаком с нравами и обычаями железнорожденных. И он прекрасно понимал, что случилось бы с Сансой и Арьей, не подоспей Джон вовремя. И пусть он не мог лично оторвать голову Варису, но вот до Эурона, возглавившего всю эту шайку, он дотянуться мог. Он вцепился в его глотку и не отпускал, преследовал его на самом быстром корабле своего флота, и загнал. Лорд Старк с наглой ухмылкой поприветствовал его пират с повязкой на глазу, одетый в доспехи из валерийской стали, и вооруженный таким же мечом. Будь это кто-то другой, будь обстоятельства иными, будь нет менее злым, он бы предложил всему экипажу корабля, в том числе и его капитану, сложить оружие и сдаться, пообещав честный суд. Но сейчас хранитель Севера хотел лишь крови, а потому без слов напал. Против Неда Старка были Эурон Грейджой и его команда. Опытные, умелые и отменные рубаки, все как один вооруженные и одетые в прекрасные доспехи. А возглавлял их человек с валерийским мечом, одетый в валерийский же доспех, что делало его натуральным богом войны. Валерийские мечи в умелых руках могут резать тяжелые латы на куски. Человеческую плоть и вовсе рубит так, что владелец меча ее даже не замечает, что делает любого обладателя такого оружия на поле боя смертельно опасным, выводя его за границы простых людей. Против такого нужны или тяжелые арбалеты, если тот имеет качественный доспех, или такой же обладатель валерийского оружия. А Эурон был еще и защищен броней из этого магического сплава. Будь против него кто другой, и тот бы был гарантированным победителем. Но против него выше Эддард Старк, обладатель самого большого валерийского меча на всем Вестеросе и один из немногих, кто постиг путь развития через внутреннюю энергию. А за его спиной была гвардия Старков, отменные и опытные рубаки, закованные и вооруженные на уровне белых плащей, лучших воинов королевства. А с недавних пор, как над ними поставили Джона Сноу, начавшие активно проходить курс усиливающих зелий, уже сейчас выйдя за человеческие пределы. Наследник королей зимы врубился в строй пиратов, одним ударом отрубив голову одного из людей Эурона и зацепив того острием. Впрочем, броня прекрасно выдержала удар. Эурон был отличным фехтовальщиком, прошедшим сотни битв, и он был на своем поле боя, привычная и знакомая палуба родного корабля. Он был в выигрышной позиции уже от одного наличия качки. Он к ней привык. Он умел сражаться на воде как никто. А вот его противник нет, это было видно по тому, как тот ставит ноги. И гвардейцы Старков также не умели. А вот его люди да. Плюс Эурона защищали непробиваемые доспехи, а Старка нет. Он должен был выйти победителем из этой схватки. Но почему тогда он проигрывает? Каждый пропущенный им удар, каждый скользящий блок, каждый удар в ответ отдавался болью. Об одном единственном жестком блоке Эурон предпочитал не думать, его тогда чуть за борт не выкинуло, до того сильный был удар, и кинетика делала свое дело. Да, доспех защищал от рубящих и колющих ударов, но вот кинетическую энергию он пропускал прекрасно. Уже через минуту боя Эурон Грейджой имел множество разрывов мягких тканей и внутреннее кровотечение. Бой был выигран в тот момент, когда Эурон Грейджой был обезглавлен Эддардом Старком. Тот поднял руку с отрубленной головой и во всю мощь своих легких закричал. Но больше это было похоже на рык. Рык хищника, догнавшего и убившего добычу. Увидев смерть своего капитана, пираты стали тут же бросать оружие, в надежде сохранить свои жизни. Но Тихий Волк не собирался сегодня кого-то щадить, убить. Тихо сказал он, но все его прекрасно услышали. И началась резня. Воды в окрестностях Пайка. Джон Сноу. Подплывая к острову Пайк, эскадру Джона встретил флот Грейджоев под командованием самого Бейлона. Джон уже не раз сталкивался с отельными частями Железного флота, выступив в этой кампании в качестве авангарда, пока брат налаживал тылы, а отец преследовал главного зачинщика всей этой истории, после Паука. Ему в подчинение отдали лучшие корабли и поставили в помощники самого Виллиса Мандерли, старшего сына и наследника дома Мандерли. Лысый и толстый, с глубокими морщинами на обветренном лице, что украшали большие и густые усы, которые Джону напоминали бивни Харкинов, с не менее густыми бровями, этот уже немолодой мужчина знал о море даже больше Джона, проведшего в нем половину детства. Впрочем, это не значит, что Джону нечего было с ним поделиться, хотя бы той же тактикой драккаров. И пусть тактика нордов это абордаж, но до него еще нужно дожить, перед этим потеряв как можно меньше экипажа от обстрела лучниками и магами. Наследник дома Мандерли мотал идеи Джона на усы, помогал в их реализации. Пусть северяне не норды, но и имеющиеся под рукой Джона драккары построены не в Скайриме, отчего пусть и медленнее, зато заметно более зубастые. Один Таранчева стоит, который отлично топит почти все корабли железнорожденных, кроме самых крупных. Железный флот все-таки был больше объединенным флотом пиратов, а этим ребятам в корабле главное догнать и убежать, а потому скорость у них шла на первом месте. «Будет трудно», — подметил Виллис Мандерли. Он то прекрасно представлял себе качество флота Севера, которому по-хорошему было бы еще годик обтесаться, притереться, получше обучить команды. Но имеем, что имеем, а именно, больше половины экипажей в виде зеленых пацанов, пусть и разбавленных офицерами из опытных моряков. Против них же выступал флот, не уступающий по числу. И пусть качество кораблей у тех было похуже, но зато управляли этими кораблями опытные моряки и головорезы, привыкшие сражаться на палубе. «Мил, подавай сигнал нашим», — обратился к ней Джон. «Кир, доставай тот сундук». Оба верных хвостика Джона снова умчались выполнять приказы. Мил за рогом, звук которого тут же услышали обе флотилии, на которых немногие гвардейцы Старков также начали доставать такие же сундуки, за которым побежал Кир, старый северянин. И вот, спустя 5 минут перед Джоном Сноу стоял металлический сундук в 0,5 метра ширины и в 2 длины. Открыв же его ключом, что хранил при себе, он достал здоровый арбалет и болты к нему. После ранения арсенал Джона серьезно сократился. Из всех его возможностей осталась лишь алхимия, пассивное усиление и дар оборотня. Все не требующее внешнего использования магии вне тела и манипуляции с энергетикой. Даже зачарование для Джона в его нынешнем виде было ограничено простейшими чарами, как и кузнечное дело. В общем, все было печально, если бы не два «но». Первое – это как раз его магическая кровь. Стоило ране закрыться, а крови вернуться к прежнему своему объему, как его способности пусть и просели ввиду ослабления подпитки от магического источника, но продолжили работать. Но об этом позже. Хоть что-то получаться у Джона начало лишь перед самым выездом из Винтерфилла. А вот алхимия была привычна. И подумав, Джон решил, что раз он ограничен в магии, а боевая мощь в будущем противостоянии может очень пригодиться, то следует попробовать вернуть ее через алхимию, чистое кузнечное ремесло и знания двимеров. И так родился новый сплав, примерно на уровне двимерского, создающийся лишь из материалов, которые можно найти на севере, из которого потом Джон смастерил матово-серый, полутораметровый арбалет с двумя плечами. Получившийся сплав был прилично легче той же стали, но при этом прочнее, а потому вышедший по итогу арбалет весил всего 6 килограмм. Впрочем, это с учетом ложа из дерева. Получившийся арбалет был дико мощным и мог вогнать в камень болт по самое оперение. При условии, что наконечник будет достаточно твердым и не сомнется. Любые же латы тот пробивал на вылет, гарантированно убивая противника. И это не считая механизма перезарядки, при которой достаточно потянуть за рычаг с левого бока арбалета, чтобы тот вновь натянул свою тетиву, ускоряя перезарядку в умелых руках до 4 секунд, с учетом наложения нового болта. Впрочем, несмотря на прекрасные результаты, даже начавшееся производство нового изделия на заводах Троицы Бастардов, благо количество и качество тамошних мастеров давно позволяли делать что-то более сложное, насытить своим новым творением всю армию Севера Джон не мог, зато мог схитрить. Какова была его изначальная задумка? Вернуть свою былую разрушительную мощь. И пусть данным арбалетом можно и мамонтов с великанами одним удачным выстрелом валить, но не топить корабли. Переоборудовать корабли более большими версиями его арбалета не успеет. Сделать производство его магазинных арбалетов, с которыми он имел воевали, тоже не успеет, тем более за ними нужен тщательный уход, без которого они и 3 месяцев не проживут в условиях влажности островов. А обучить этому целую ораву неграмотных вояк — идея на уровне сказки про видящего Фалмера-вегетарианца. А потом он просто плюнул и решил действовать по заветам Скайримской школы магии. Скастовать заклинание посильнее, запустить в сторону врага, пока летит отдыхать. И потому просто повторил зелье взрыва на местный манер. Получилось, конечно, послабее, но повысив его концентрацию, вышло очень достойно. Всего Джон успел сделать 16 арбалетов с десятком взрывных болтов к ним. Больше, даже при помощи мастеров, что только осваивали данное изделие и еще толком не отладили производство, он тупо не успел, без магии изменения то. А потому выдал их лучшим стрелкам гвардии Старков, посадив тех на самые большие корабли, поставив те в авангард. И вот эти стрелки получили самое мощное индивидуальное стрелковое оружие, которое когда-либо видел этот мир. 160 болтов, способных потопить любой местный корабль одним попаданием. Учитывая, что тот же Королевский флот насчитывает чуть больше 300 кораблей, в том числе и откровенно старые лоханки, которые Станнис Баратион не пустил на дрова лишь из-за опытных экипажей, которые некуда деть, более чем внушительное оружие. Впрочем, часто прибегать к нему не выйдет ввиду дикой дороговизны получившихся взрывных болтов, десяток которых стоит как несколько деревень недолгосрочности хранения. Неделя. Жалкая неделя, вот срок жизни получившегося взрывного зелья. Джону пришлось высаживаться на берег и варить в походной лаборатории это самое зелье, после чего наполнять им заранее подготовленные болты, чтобы те дожили до этого момента. Но это того стоило. «Труби залп», — скомандовал он Мил, сам запуская первый снаряд. С задержкой в секунду за первым болтом полетел второй, а потом раздался первый взрыв, но далеко не последний. Из всех 160 взрывных болтов в цель попало 97. Непривычное оружие, с которым гвардейцы не успели толком освоиться, сильный ветер и качка кораблей сделали свое дело и заставили промахиваться с заметной частотой. Но даже так, урон, нанесенный главной флотилии кальмаров, был опустошающим, и добить подранков свежему и целому флоту Севера не составило никаких проблем. Впрочем, флагман, что был с лучшими кораблями в тылу и чуть сбоку от авангарда, уцелел, позволив Бейлону сбежать на пайк. Тот хотел ударить в тыл северянам, пока те были бы заняты авангардом, что и позволило ему спастись. Впрочем, без боя им отступить не дали, потопив больше половины судов тыла, в том числе и судно Аши Грейджой, единственной дочери Бейлона Грейджея. «Какие люди!» — поприветствовал вытащенную из воды промокшую до нитки Ашу Джон, закидывая огромный арбалет на плечо. «Старк!» — со злобой отметил Аша, смотря в серые глаза ее пленителя. «Формально Сноу», — улыбнулся Джон, «но уж лучше навсегда остаться с этой кличкой, чем носить имя Грейджейв. Ублюдок останется ублюдком, как бы его ни называли», — с вызовом ухмыльнулась Аша. «Дурная кровь шлюхи матери не даст стать чем-то больше». На это Джон не ответил ничего. В Скайриме было несколько табу, которые ни один уважающий и имеющий хоть каплю мозга разумный никогда не нарушит, и одно из них – оскорбление предков. Ты можешь поливать самыми отборными помоями кого угодно, лично или за его спиной, но вот оскорблять предков даже самые непримиримые враги не позволяли себе такого, из-за собственного чувства достоинства и из-за опасений, что с них стребуют после такого. Это знали все обитатели Севера, когда до них дошли вести о мучительной смерти одного торговца из Эссоса, что посмел оскорбить мать и отца Джона. Тот умирал долго и прилюдно, прямо на центральной городской площади, лишенный глаз, слуха и языка, насаженный на кол, и накачанный зельями лечения по самые брови, чтобы дольше помучился и мог испытывать больше боли в беззвучной тишине собственного сознания. После такой жестокой расправы стали поговаривать, что матерью Джона была девица, у которой в предках затесались болтоны, и тот решил, так сказать, вспомнить материнское наследие. Правда же была проще, Джон не знал, кто его биологическая мать. Он мог легко это узнать, просто заглянув в день своего рождения, но не хотел этого. Просто не видел смысла заморачиваться этой проблемой. Отец сказал, что она мертва, а значит ее история на этом окончена, незачем тревожить тени прошлого. Нет, будь на месте Джона простой человек, без памяти прошлой жизни, тот бы отдал многое, чтобы узнать, кто его мать. Но матерями Джона были Иллидана смертельный удар и Иллиана точный удар из клана Черного Меча. Именно они воспитали его, заботились о нем, вскармливали своим молоком. И искать призрак давно умершей женщины, с которой он даже парой слов не перекинулся, было бы неуважение всего того, что сделали его матери, которых он очень любил. А потому на подобные оскорбления реагировал очень жестко.